Укушает враг, на сердце боль и страх. Под шум ветров я слышу тихий голос. Не бойся, я с тобой, я мир твой и покой. С главы твоей не упадет и волос. Я с тобой, пойдешь ли через реки? Я с тобой отныне и вовеки. На Голгофу взгляд свой подними. Кровь моя твоя защита, жизнь твоя во мне сокрыта. Ты не один. На сердце тишина, поет душа, Господь, ты утешение и сила. С тобою не боюсь, твоей руки держусь, в тебе одном спасение и милость. Я с тобой. Моя твоя защита, жизнь твоя во мне сокрыта. Ты не один. Для страждущих сердец Голгофский старый крест, единственное место для покоя. Господь прогонит страх, уйдет с позором враг. Не убоишься стрел, летящих ночью. Он с тобой. Твоя защита, жизнь твоя в Христе сокрыта. Ты не один.